«Куда-нибудь перевести?» — спросил я у своего начальника, считая себя не готовым к такому поведению. «Нет, они должны оставаться в этой палате, и тебе придется постараться с этим справиться». И я справился. Еще одним пациентом была Ида, миниатюрная итальянка с хорошими зубами, всегда одетая в больничный халат и крошечные больничные тапочки. Милая на первый взгляд. Ида страдала старческим слабоумием. Возможно, у нее был Альцгеймер или что-то в этом духе. В первый раз, когда я ее увидел, она тихонько подошла ко мне и спросила: «Ты мой маленький мальчик?» С тех пор я отвечал: «Да, Ида, я твой маленький мальчик». Она на полном серьезе отвечала: «Надо же, как странно. В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты был не таким высоким, и кожа у тебя была не черная. Только раз я сорвался и сделал что-то, о чем тут же пожалел. Одна из моих пациенток, богатая женщина голубых кровей, постоянно жаловалась, день ото дня становясь все более шумной и несносной. Она ругала всех подряд, включая меня, и отказывалась есть. Но когда она чего-то хотела, она хотела этого немедленно. И если вы не броситесь со всех ног выполнять ее указания, она позвонит своему адвокату. Мое детство, проведенное в гетто, дало о себе знать, когда однажды она стала говорить действительно неприятные вещи. И вместо того, чтобы оставить ей кусок лимонной меренги на тарелке, я взял этот кусок и размазал ей по лицу. Похолодев от ужаса, я тут же извинился, схватил полотенце и стал старательно вытирать лимонный пирог с ее щек и носа. Как выяснилось, ей просто не хватало внимания. Она посмотрела на меня с благодарностью и сказала: «Спасибо, сынок. Мне сегодня в первый раз за целый день умыли лицо». Когда мои сестры сообщили маме, что я записался в морской флот через год после окончания школы, она, пожалуй, была разочарована. Может быть, если бы мои последние школьные годы были более удачными, и особенно если бы школьная администрация не обращалась со мной как с опасным активистом вне закона из «Черной пантеры», я бы поступил в колледж и получил образование, которое не смогла получить мама. Но к тому времени, как я пришел рассказать ей эту новость, Бетти Джин Гарднер Триплет улыбнулась мне так, как умела улыбаться только она одна. Этой улыбкой можно было зажечь тысячи свечек, и спросила, было ли у нас время устроить вечеринку. Последние несколько месяцев я работал в Inland Steel, благодаря дяде Арчи, который помог мне туда устроиться. Хотя в доме престарелых я научился очень многому, профсоюзная зарплата значительно улучшила мое материальное положение. Но мне пришлось открыть для себя жесткий принцип экономики. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь. Понятно, что не стоило покидать Милуоки, чтобы в этом убедиться. Но было еще столько всего, чего я не знал, что мне все равно нужно было уехать из родного города с территории знакомого. Из всех видов военной службы я выбрал именно флот. Наверное, из-за великолепного рекламного слогана: «Иди на флот, увидишь мир». Кроме того, на флоте пообещали, что я увижу все те страны, о которых мне рассказывали мои дяди. Но главным